Глава 4. Фанетта узнает новости. «Уже спит? Но ведь всего половина восьмого. Ты уверена, что она не заболела? Если сомневаешься, попроси Жерара, чтобы зашел. Он ведь рядом. О, черт, я забыла ему позвонить. Ну, ладно, позвоню завтра. Между нами, я нисколько не удивлена, что Одиль его бросила». Гораздо удивительнее, что она оставалась с ним так долго. Он такой зануда и начисто лишен чувства юмора. К тому же у меня впечатление, что он вот-вот превратится в настоящего реакционера. Во время нашей последней встречи он мне выдавал такие фишки про воспитание детей, но что-то запредельное. Сколько лет они были вместе? 17? Ты шутишь? Нет? Ух ты! Когда мы расстались, мне было 23, а теперь 40. От 40 отнять 23? 17? Точно? Слушай, а я думала меньше. А если мне ей позвонить? Самой Одиль. Мы, конечно, никогда особенно не дружили, но теперь другое дело. Что? Красной помадой? Кроме шуток? Хо, вот умора. Немедленно ей позвоню. Да, да, у меня есть номер ее мобильника. Сделаю вид, что не в курсе, не беспокойся. Потом расскажу. Поцелуй от меня Клару, да покрепче, ладно? Даже если она спит. Кстати, ты в ее рюкзак заглядывала? Я туда положила видеокамеру и штатив. Пользоваться проще простого. Ну, ладно. Ты хотела мне сказать еще что-то важное? Ты начала с каких-то результатов, не знаю чего, и... Ну, хорошо, ладно. Пока. Целую, до завтра.